Тем временем помощники Тифона принесли 4 большие урны, украшенные головами богов Хапе, Эмсета, Дуамутфа, Кепхеснеуфа, и в каждую из этих урн положили какой-нибудь из внутренних органов умершего. «А теперь что ты там делаешь, брат Тифон?» — спросил его второй раз Исида. «Очищаю брата моего Осириса от всего земного, чтобы придать ему высшую красоту», — ответил Парасхит. Рядом с мраморным столом находился бассейн с водой, насыщенной содой. Парасхита, очистив труп, опустили его в бассейн, в котором он должен был мокнуть 70 дней. Между тем Исида, пройдя всю галерею, спустилась в зал, где Парасхит только что вскрыл и очистил тело фараона. Она взглянула на мраморный стол и, видя, что он пуст, спросила в испуге: «Где мой брат? Где мой божественный супруг?» В этот момент грянул гром, зазвучали трубы и бронзовые доски. Парасхит, одетый Тифоном, захохотав, воскликнул: «Прекрасная Исида! Ты, которая вместе со звездами делаешь ночи радостными! Нет больше твоего супруга! Никогда больше лучезарный Осирис не воссядет на золоченую ладью! Никогда больше солнце не покажется на небосводе! Я это сделал! Я — Сет! Я спрятал его так глубоко, что не найдет его ни один из богов, ни даже все вместе». При этих словах богиня, разодрав одежды, стала рыдать и рвать на себе волосы. Снова загремели трубы, громы и бронзовые доски, среди жрецов и жриц поднялся ропот, и вдруг все набросились на Тифона с криком: «Проклятый дух тьмы, вздымающий вихри пустыни, волнующий море, затмевающий свет дневной! О, провались в бездну, из которой сам отец богов не сможет тебя извлечь! Проклятый, проклятый Сет! Пусть имя твое будет ненавистно людям!» Все стали колотить Тифона кулаками и дубинками, а рыжеволосый бог бросился удирать и, наконец, выбежал из зала. 3 новых удара по бронзовой доске, и церемония окончилась.